фея реки Сяосян. «Неужели?» — воскликнул Бао Юй. «Разве вы не знаете, что эта фея — моя двоюродная сестра Линь Дай Юй?» «Глупости!» — произнесла фея. «Здесь обитель бессмертных. И пусть даже ты звал свою сестрицу феей реки Сяосян, ей далеко до А Хуан и Нюй Ин. Разве может она состоять в родстве с простыми смертными? Не болтай ерунды. Не то позову богатыря-служителя, и он выгонит тебя». Услышав это, Бао Юй расстроился. У него родилось ощущение, что он мерзок и грязен, и он хотел поскорее уйти, но в этот момент послышался голос. «Меня послали за хрустально-блещущим служителем. Мне тоже приказали привести его, и я его ожидаю», — ответила фея. «Неужели его не было? Где же его искать?» «А разве ты только что не прогнала его?» — спросил тот же голос. Фея бросилась вслед за Бао Юем, крича: «Хрустально-блещущий служитель, вернитесь!» Бао Юй подумал, что кого-то зовут, и, опасаясь преследования, со всех ног бросился бежать. И тут на его пути кто-то встал с драгоценным мечом в руках и загородил ему дорогу. «Куда бежишь?» Испуганный Бао Юй застыл на месте, но затем набрался смелости, поднял глаза и увидел перед собой Ю Саньцзе. «Сестра, и ты пришла угрожать мне?» — немного успокоившись, произнес он. «Среди твоих братьев нет ни одного порядочного человека», — отвечала та. «Они только бесчестят девушек и мешают им устраивать свою жизнь. Раз уж ты попал сюда, не жди от меня пощады». Бао Юй, услышав слова Ю Саньцзе, растерялся. «Сестра, задержи его!» — послышался в этот момент голос за спиной Бао Юя. «Не давай ему уйти. Я давно по повелению феи поджидаю его», — ответила Саньцзе. «Сейчас я своим мечом перерублю нити, связывающие его с бренным миром». Эти слова привели Бао Юя в полное смятение, хотя он не совсем понял их смысл. Он повернулся и хотел бежать, но тут лицом к лицу столкнулся с Цин Вэнь. При виде девушки скорбь и радость смешались в его душе. «Я остался один и сбился с дороги», — принялся объяснять он. «Мне хотят мстить. Я думал бежать, но не знаю куда. Хорошо, что увидел тебя. Сестра Цин Вэнь, отведи меня домой». «Почтенный служитель, вы заблуждаетесь», — ответила дева. «Я не Цин Вэнь. Я получила приказ феи пригласить вас к ней и вовсе не собираюсь причинять вам зло». Душу Бао Юя наполнили сомнения. «Сестра, какая фея зовет меня?» «Об этом пока не спрашивайте. Когда увидите ее, сами поймете». Бао Юй торопливо последовал за девушкой, так похожей на Цин Вэнь. «Не может быть ошибки. И голос, и внешность в точности, как у нее», — размышлял он, разглядывая девушку. «Но почему она не хочет признаться? Ладно, пойду к фее. Если я в чем-нибудь виноват, попрошу прощения. Женщины по натуре мягкие и добры. Надо только попросить, и они простят». Тем временем они приблизились к роскошному дворцу, сверкавшему всеми цветами радуги. Перед дворцом зеленел бамбук. Позади дворца высились голубые сосны. На террасе под навесом стояли служанки, наряженные точно так же, как при императорском дворце.